«Прекрасно», — согласился Мэддокс, выколачивая трубку. «Сообщите мне сразу же, если найдете Дестера или его завещание». Коротышка повернулся ко мне. «Каково ваше положение здесь, мистер Нэш?» «Мне уплачено до конца месяца», — сказал я, «и пока я нахожусь в распоряжении мистера Бернета». «Мне не хотелось бы здесь оставаться», — вмешалась Мэриан. Мэддокс взглянул на нее, потом на Бернета, который попросил. «Вы не могли бы задержаться еще на несколько дней, мисс Темпл? Вы понадобитесь нам при дознании, да и за домом нужно присматривать. Разумеется, вам будет уплочено. Я был бы вам признателен, если бы вы остались». Мэриан была в нерешительности. «Хорошо, я побуду до конца недели, но не больше». «Благодарю вас. К тому времени мы уже получим, вероятно, сведения о Дестере». Мэддокс, Медвик и Бромвич вышли в холл. Я слышал, как шеф полиции давал указания Льюису. В гостиной задержался Эдвид Бернет. Он, видимо, вспомнил о цели своего приезда. «Ну, раз уж я здесь, стоит заглянуть в бумаги мистера Дестера. Правда, у меня мало времени. Вы их приготовили для меня?» «Я хотел собрать все самое важное и отправить вам», — соврал я. «В данный момент они еще в беспорядке. К завтрашнему дню я приготовлю их для вас». Адвокат поразмыслил немного и согласно кивнул, бросив: «Хорошо, я пришлю за ними своего клерка». Попрощавшись с Мэриан и со мной, он вышел в холл и присоединился к трем мужчинам, стоявшим там. Потом все четверо прошли к машинам. Мэриан приблизилась ко мне. «Клин, почему ты не...» Я зажал ей рот рукой. «Молчи, здесь сержант», — прошептал я ей. Потом произнес нормальным голосом: «Давайте вернемся в кабинет. У нас еще много работы». Бледная, со встревоженными глазами, Мэриан последовала за мной в холл. Там, у лестницы, заложив руки в карманы, слонялся Льюис. Мы молча прошли мимо него и зашли в кабинет. Я запер дверь. «Глин, что происходит? Почему ты не сказал адвокату, что нашел завещание?» «Сначала я должен сам взглянуть на него», — заметил я, подходя к столу. «Но почему? Оно ведь адресовано мистеру Бернету». Я отодвинул кипу счетов и нашел длинный конверт. «Я должен видеть завещание. Потом я положу его в другой конверт, и Бернет ничего не узнает». Мэриан подошла ко мне. «Зачем тебе это нужно, Глин? Разве что-нибудь не так?» «Пока еще нет. Но ты слышала, что сказал Мэддокс о втором мужчине? Если мое имя названо в этом завещании, коротышка придет к убеждению, что этот второй мужчина я». Мэриан посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Если я не буду осторожен, я могу попасть в беду из-за того, что Элен и я были любовниками. Правда, очень короткое время». Мэриан отвернулась от меня, отошла и села. «Я так и предполагала, Глин». «Мэддокс тоже может предположить это. Если Дестера найдут мертвым, то этот всезнайка из National Fidelity решит, что убил хозяина я, раз он оставил мне что-то в завещании». «Нет, он не подумает так, Глин. Как ты можешь так говорить?» «Подумает, ведь полиция мыслит по шаблону, и моя ситуация идеально подходит под стандарт. Умирает человек, застрахованный на большую сумму денег, а у его жены есть любовник. Жена найдена мертвой. Выясняется, что муж завещал часть денег любовнику. Значит, он убил мужа и, вероятно, жену, что и требовалось доказать. Полиции нужен был мотив, он налицо». Схема простая и проверенная жизнью. «Нет, полиция так не работает. Она ищет улики», — начала Мэриан и умолкла, увидев, что я взял, и начал разрезать конверт. «У них нет никаких улик», — сказал я, вынимая из конверта листок бумаги. «И я позабочусь, чтобы они не могли повесить на меня мотив». Я прочел краткое завещание. Дойдя до последней строчки, я почувствовал, что меня сначала бросило в жар, а потом в такой холод, как будто я вечность стоял на пронизывающем ветру. В завещании Дестера говорилось, что поскольку я спас ему жизнь, он завещал мне все, что останется от его состояния после уплаты долгов кредиторам. Это первое. Второе же распоряжение было еще более ошеломляющим. Оно гласило, если его жена, несмотря ни на что, сумеет все-таки завладеть страховкой, то все равно после смерти миссис Дестер эти деньги переходят ко мне. Мэриан вскрикнула. «Глин, в чем дело?» Я перебросил завещание ей. «Прочти», — дрожащим голосом отозвался я. «Этот сумасшедший пьяный дурак оставил все мне». Да, я был достоин осмеяния. Если я бы не пытался получить страховку, то у меня были бы шансы завладеть всеми этими деньгами. Если бы я держался в стороне и позволил бы Элен избавиться от мужа своими силами, то миссис Дестер попала бы в камеру смертников, а деньги автоматически перешли бы ко мне. Но мне захотелось всех перехитрить. Что ж, я преуспел в этом весьма. Я обыграл самого себя. И теперь поставлен в положение, что не только не получу ничего по завещанию, но должен уничтожить этот документ, который отправит меня на электрический стул. Теперь, если завещанию дать ход, меня обвинят не только в смерти Элен, но и в убийстве ее мужа. Я объяснил как мог Мэриан, что мне не нужны деньги Дестера, и что не стоит предъявлять завещание, пока не раскрыта тайна исчезновения патрона. «Я оставлю завещание у себя», — сказал я. «Если Дестер объявится, то я верну документ ему и попрошу уничтожить. Мне не нужны эти деньги. Если хозяин мертв, то я уничтожу завещание сам». «Но, Глин, если мистер Дестер хотел оставить тебе эти деньги», — начала она, но внезапно замолчала и посмотрела на меня. «Ты ведь не имеешь отношения к его исчезновению?» «Что за мысли приходят тебе в голову?» — воскликнул я. «Это не ответ на вопрос», — настаивала Мэриан. «Я не знаю, что произошло с Дестером, и ни к похищению его, ни к чему другому не причастен», — сказал я, заставив себя посмотреть девушке в глаза. «Я признаю за собой одну вину. Мы с Элен были любовниками. Я вел себя достаточно глупо, и это может дорого мне стоить. Полиция заподозрит меня». «Только потому, что вы были любовниками?» «Ну, хватит», — оборвал я Мэриан, потеряв терпение. «Я знаю, как мне поступать. Ни в чьих советах я не нуждаюсь. Сейчас я поеду и положу завещание в сейф. Ты пока займись списком долгов. Там осталось немного».